Глава 23. Ирма. Господи, как больно. Как он мог? Зачем сделал это? Прошелся катком по воспоминаниям, что давно должны были сдохнуть под тяжестью ноши, что давно не имели никакого значения. Я шла как в тумане, пока не наткнулась на бар. Точно, сегодня же праздник, так значит, надо выпить за это дело. Миша же помогает. А чем я хуже? Текила. 5 шортов. Бармен посмотрел на меня удивленно, но спорить не стал. А мне стало глубоко плевать на то, что случится этим вечером, что уже случилось и что было много лет назад. Я вливала в себя алкоголь в надежде заработать амнезию хотя бы на сегодня. Сейчас понимала Самсонова с его неуемной тягой к алкоголю, как никогда. Я знаю, почему он пил, чей труп стоял по ту сторону его сознания, когда он растворялся в бутылке. У меня тоже была своя история. Так что будем выжигать ее старым, как мир, способом. В какой-то момент в голове действительно прояснилось. Появилась легкость, и мне захотелось смеяться. Я вышла на танцпол, двигая бедрами. Ненавязчиво, так весело, что хотелось смеяться. И я смеялась, пока кто-то не решил увести меня оттуда. Я ничего не понимала и никого не видела. Лишь отбивалась, а легкость ускользала от меня. Покидала, а я не хотела ее отпускать. Где там бар? Ирма, ты пьяна. Пойдем. Что ты творишь? Пошел нахер, Жора. Ненавижу тебя. Это ты виноват. Ты виноват во всем. Ирма, прекращай. Он пытался меня вести, но праздник же. Я вырывалась. Я бесилась. Мне удалось от него сбежать, кажется. На нетвердых ногах и шпильках идти стало невыносимо сложно. «Ирма, ты куда? Ты что, пьяная?» «Нет, блядь, пошла нахер, Катя!» Если, конечно, это была Катя. Но вроде цветастое нечто на нее походило. Я же металась, как птица в клетке, не понимая, где спрятаться от него. Не хотела его видеть. Не хотела его слышать. «Давай, вставай, пойдем со мной». А я и не заметила, что села. Судя по всему, прямо на пол. Я вертела головой, но картинка явно не успевала. Была смазанной. Меня подняли и куда-то повели. В этот раз я не сопротивлялась, так как хватка была нежной какой-то, до боли знакомой. Но я все равно не хотела. Ничего не хотела. Голова трещала по швам. От легкости, что распирало мое нутро, не осталось и следа. Она была безвозвратно потеряна. И мне хотелось выть от этого. Хотелось вернуть ее. Где моя текила? Волобуева, какая нахрен текила? Не блевани только ради бога, пока мы в такси. О, а это уже голос Маргоши. Той самой овцы, что ушла с Мишей. Наигралась? Я бы посмотрела на нее, но, к сожалению, глаза отказывались фокусироваться. Меня мутило. Какое такое такси? На кой все это? Я хотела веселиться. У меня все внутри мертвое и пустое. Мне надо веселиться, чтобы заполнить эту пустоту. Господи, как ты ходишь на этих ходулях? Напилась, хоть вести себя не мешай. Ноги переломаешь. На площадку не выйдешь. На площадку не выйдешь. Нет, я не могу так. Нельзя. Без площадки я никто. Без спорта, моего родного волейбола я просто не выживу. Не бывает так. Невозможно. Попросту пропаду. И сохну до последней капли. Я вас сдам. Вы тупые курицы. Тренеру все расскажу. Ваня! Ваня! Я орала, что есть мочи, пока меня куда-то тащили. Лестницы, коридоры. Как же крутится голова. Нет, она не кружится, а крутится мир вокруг. Мне плохо. Очень плохо. Это все они виноваты. Дали бы мне еще выпить, я бы вернула то самое чувство. Я бы вернула эту легкость, эту жизнь, что хоть и не по-настоящему, но окутывало меня ненадолго смыслом. Потому что я не понимала, как жить дальше, как быть дальше. А может, я беременна? Ну да, Волобуева. Беременна. Аж 5 раз. Уже была однажды, и потом тебе все рассказали. Все посмотрели и вынесли вердикт. Господи, как же плохо. Как же меня шатает, и все вокруг тоже шатается. Крутит и вертит меня такую жалкую, никчемную. Даже первенство вуза взять не смогла. Даже тут не стала чемпионкой. Меня замутило, и я оказалась лицом к лицу с реальностью. Жестокой фаянсовой реальностью, которую меня вывернуло. Сейчас, подожди, я тебе косичку заплету. Вот так. На, Волобуева, водички выпей, ладно? Надо пить, а то обезвоживание схватишь. Давай. После того, как пару раз мое бренное тело вывернулось наизнанку, извергая из себя весь выпитый алкоголь, очертания места, где я находилась, стали приобретать более узнаваемые виды. Я стояла в туалете у Кати в общаге, в тесной комнатке, в которой, если сейчас закрыть дверь, то она меня по заднице ударит. Мда, меня вырвало еще раз. С каждым позывом становилось все легче. Самочувствие стабилизировалось. Но накатывала черная, ни с чем не сравнимая тоска. Вот та самая, что может иссушить душу до конца. Ты как? Пойдет. Дай переодеться и выйди. Я говорила требовательно. Но Катя никак не реагировала на мои слова. Точнее, она принесла еще воды, а потом рядом появилась одежда. Ее простая, безвкусная и бесформенная одежда. «Как там наша капитанша?» – раздался из глубины голос Маргоши. «Боже, и эта дура здесь! За что мне такое общение?» Можно подумать, мало было Жоры и его претензий. Тем не менее, я встала и кое-как привела себя в вертикальное положение. Из зеркала на меня смотрело нечто. Чужой нервно курит в сторонке. Ну что ж, с Новым годом меня!